Глава 5. Смотрите, богиня! И все же тело болело просто нещадно. Стоило только опуститься на край собственной кровати, как игнорируемая весь день боль от физических нагрузок вышла наружу. Ноги тряслись и отказывались слушаться. Лопатки болели буквально до искр в глазах. Тихо зашипела, ощущая себя так, будто меня переехали. Впрочем, расслабляться было рано. Надо было идти и немного проветриться в образе богини, иначе утром просто не встану. Я застонала, дождавшись, пока за окном стемнеет, и все же медленно отскребла себя от кровати. Уже жалею всех, у кого не такая регенерация, как у меня в истинном облике. Терпеть подобное просто ужасно. Уже проверенным путем выскользнула с территории академии и уверенно побрела по незнакомым улочкам, не спеша разглядывая потухшие окна витрин. Немноголюдные в поздний час улицы выглядели несколько устрашающе, так что постаралась как можно скорее достичь центра. Рина сказала, что там вообще никогда не утихает жизнь, даже ночью. Уверенно шла между улиц, уже ощущая, что я на верной дороге. Впереди был виден свет, шум оживленных улиц доносился даже сюда. Улыбнулась миру и пошла чуть быстрее. Было интересно посмотреть, как живут обычные горожане. Конечно, я не могла не понимать, что ночь не самое лучшее время для осмотра окрестностей. Но днем студентам выходить было нельзя. Для прогулок по городу существовали выходные, да и форму академии запрещалось снимать. Она служила определенным гарантом безопасности. А мне так хотелось просто увидеть, как здесь живут. Понять этих людей, стать им ближе. В конце концов, этот мир принадлежит мне, и я обязана делать все для его развития. А как я могу начать развивать то, что я не знаю? Наконец, вышла на освещенную местность, осматриваясь. Многоликая толпа восхищала. Тут были, кажется, все, ну или почти все народности и расы. Вон низкорослый гном стоит в дверях какого-то питейного заведения, призывая толпу к драке во имя свадьбы его лучшего друга. Вон остроухий эльф презрительно рассматривает стоящую перед ним человеческую девушку в довольно откровенном наряде. А вон прекрасная дриада танцует прямо посреди фонтана. И все это сопровождалось запахами свежей выпечки из ларька, находившегося рядом со мной, громкой музыкой и взглядами шумной толпы. Улыбнулась, с головой окунаясь в это безумие улиц, порадовавшись, что надела на себя несколько закрытое платье. Вечером на город нападала прохлада, и в коротком я бы точно замерзла. Мышечная боль была на время забыта. «Девушка, девушка!» Около меня оказался шустрый мальчонка лет 7-8 с карими хитрыми глазками. «Вы обронили!» Он сунул мне в руки чей-то чужой кошелек. Я нахмурилась. «Это не...» Я даже не успела ничего сказать, как со всех сторон налетели какие-то люди и стражи. «Воровка! Воровка!» Я только и успела заметить улепетывающего пацаненка в толпе. «Ну, мальчик!» Тем временем крики уже буквально оглушали. «Да, я, конечно, знала, что ходить сюда небезопасно. Но вляпаться на ровном месте?» Покачала головой. «Наверное, только я так могу. Мало мне было проблем с дроу, теперь еще и это?» Тем временем в бок кто-то больно ткнул. «Ну что, девка, доигралась? Воровка! Шлюха!» Крик толпы оглушал. Кто-то дернул за платье. Кажется, в мою сторону полетели даже какие-то объедки. Возмущенно вскрикнула, резко оборачиваясь на сурового вида стражника, решившего больно ухватить меня за руку, чтобы сопроводить. «Куда? Какая тюрьма? Они что, обалдели?» Я попыталась было вырваться, но меня держали слишком крепко. Вокруг бесновалась толпа, предвкушая явно не очень хорошее зрелище. Да еще и один из стражников вдруг наклонился к моему уху и смачно лизнул. Сладкая шлюха, развлечемся. Это стало последней каплей, твою ж. Но вот не сиделось мне спокойно. В голове проскочила нелепая мысль, что зато не скучно. Ух. Раздражение, что копилось практически целый день из-за вредного дроу, давило. «Ну все, блин, достали! Сначала дроу, теперь эти!» «Хватит!» — рявкнуло так, что, кажется, вся улица встала. Пока обалдевшие стражники пытались прочистить уши от моего рыка, я вырвала оба запястья, уже чувствуя, как наливаются синяки. Но меня уже несло дальше. Божественное сияние ослепило. На задворках мелькнула мысль о том, что надо бы подтереть память всем, кто видел меня в образе человека. Нарваться на этих личностей во время какой-то обычной прогулки с друзьями я бы потом не хотела. «Что за бардак вообще?» Меня, кажется, понесло. Толпа в ужасе отшатнулась, только сейчас понимая, с кем связалась. А я тут же чуть не застонала от удовольствия. Текшие по телу божественные силы мягко излечивали больные мышцы. Так и не успевшие появиться синяки на руках рассасывались. «Божественное!» Народ начал валиться на мостовую. «Черт! Вот что я за дурная-то какая! Теперь же пересуды пойдут, слухи, что я в этом мире! Хотя та девушка из моего дома богини и так не будет молчать, я думаю». Взглядом нашла схвативших меня в тиски стражников. Ведь явно в сговоре с тем мальчонкой. Да и, кажется, еще кто-то с ними был. Интересно, который из этих меня лизнул? Передернулась, обтирая рукавом щеки. Психи какие-то. Настроение было безбожно испорчено. Набежали тучи. Ветер, которого еще мгновение назад не было, уже чуть ли не срывал с крыши, начиная заворачиваться в воронку торнадо. Прикинула свои возможности. Сейчас всех тут припугнуть или подождать, пока обучение в академии закончится. Хотя, если мне здесь еще 6 лет торчать, то лучше сейчас. Магически усилила голос, распространяя свою божественную силу над всей площадью города. «Я недовольна!» Рявкнула так, что у самой голова разболелась от дикого шума, а эльфы, вон бедные, вообще за уши схватились, буквально валясь на колени. Снизила громкость. «Даю месяц на то, чтобы этот город вновь стал безопасным!» Может, с месяцем я и погорячилась, но эти ненормальные сами напросились. Немного подумав, добавила. «Проверю!» Снова оглушающий рык. «Так, а теперь текаем. Быстро!» Прикрыла глаза, буквально растворяясь в воздухе. Но на самом деле просто открыв портал на другой конец этого мира. И тут же чертыхнулась, вываливаясь во вновь человеческом обличье у подножия какой-то горы, прямо в зловонную лужу, прервав милый пикничок целой орды, тоже решивших отдохнуть в этой же луже орков. Протяжно застонала, хватаясь за голову. «Да что же это все у меня наперекосяк? Проветрилось, называется, незаметно». Судя по горящему взгляду ближайших ко мне мужчин, без демонстрации сил снова не обойдется. «Да твою же!» «Как зовут тебя, юная леди?» Тем не менее, сразу сдирать с меня одежду или что они там планировали, никто не спешил. Впрочем, осмотрелась. Ничего так лужица, вроде даже теплая. Да и мужики явно тут сидят не потому, что дружно упали. Может, тут грязи лечебные или еще что. Я немного расслабилась, устраиваясь на своем месте поудобнее. «Мида!» С вызовом посмотрела в глаза каждому, насчитав 12 голов. «Всего-то! Уже не целая площадь, и то хорошо!» «И откуда тут их взялась, Мида?» Меня вкрадчиво спросили. Крайний из орков с наслаждением отхлебнул что-то из довольно объемной фляги. «А даме предложить? У меня после этих криков горло болит, между прочим. Никакая божественность не спасает». «Упала!» — сообщила я самую, что ни на есть правду. «Ну, упала же!» «Ладно, еще не в море какое-нибудь, к зубастым акулам. С ними было бы сложнее договориться». «Упала!» — недоверчиво повторил ближайший мужчина. Впрочем, тему он развивать явно не собирался. «Я — аскет!» Мне протянули огромную лапищу, явно для рукопожатия. «О, у орков все же так принято?» Протянула руку в ответ. Правда, она уже вся в грязи, но если его это не смущает... Мужчины явно решили последовать примеру первого смельчака и представились. Аскит, Аспид, Азмир и прочее. Я в ужасе посмотрела на одинаково огромные рожи. «Мы братья!» Все сразу стало на свои места. Ну не захотели родители мучиться и имена придумывать. А может и принято у них так. Буду называть всех А. «Приятно познакомиться!» Кивнула. Мне удивительно нежно поцеловали запястье, пачкая губы в грязи. Должно быть, этикет тут выше грязи. Ну да ладно. «А вы чего тут?» Развела руками. «Ну про то, что я просто упала сюда, мы выяснили. А они тут сидят по какому поводу?» «А у нас мальчишник!» Сказал крайний мужчина. Я уважительно кивнула, рассматривая далекие звезды на небе. Вокруг умиротворенно шуршал лес, сзади высились горы, а мы в луже грязи. Ну что ж, бывает. «И кто жених?» Мне действительно было интересно. «Все!» — гаркнули орки. «Ух, я чуть не оглохла», удивленно вытаревшись на мужиков. «Как это все?» Боялась услышать нечто про одну бедную невесту-орчанку, но пронесло. «Да так вот!» Аскет, ну тот, у кого губы теперь были в грязи, умиротворенно улыбнулся. «Мы в детстве мелкими были, да взяли и поклялись друг другу на крови, что женимся только все вместе. Вот, в прошлом месяце Азур последним нашел свою судьбу!» Мне указали на блаженного вида мужчину. «Можно играть свадьбу!» «Ни хрена себе семейка! Сочувствую я невестам. Впрочем, может, там и невесты такие, что этим ребятам и не позавидуешь». «А ваша невеста не против такого объединения?» Мне правда было интересно. «Не! Они все подружились и сами же выгнали нас сюда. Девичник у них!» Сказал уже другой «А». Я покачала головой. «Да, похоже, девичник там тоже непростой. Сочувствую я этой семейке, всей и скопом. Зато вот уж кто из скуки никогда знать не будет». «Будешь?» Мне предложили всю ту же флягу, которой все периодически пытались да нет-нет, да присосаться. «Только хлипкая ты уж больно, как бы не развезло!» «О, там еще и что-то спиртное, точно хочу!» «После целого дня в душе определенно нужно расслабиться. Крепче амброзии уже и не будет». «Давай!» Я не сомневалась, протягивая руку. Мне передали флягу, поглядывая опасливо. «Ну ты только это, не увлекайся! И скажи, куда тебя домой-то тащить в случае чего?» «А ничего так, мужики. Зря я на них вначале плохо подумала». «Да сама уйду!» Отмахнулась и сделала первый глоток. «Ух, действительно крепко!» Голова чуть ли не сразу стала легкой-легкой, а мысли добрыми-добрыми. «А невеста-то не заругает, что я тут с вами?» Все же решила уточнить, делая еще несколько маленьких глоточков. Напряжение постепенно оставляло тело. Передала бурдюк дальше. «Нет! А чего должны?» Мужчины, кажется, даже не понимали. «Ну как же!» Я подняла большой палец, а потом, посмотрев на него, опустила обратно. «Не тот палец. Ну, явно не тот. Я же женщина, а вы мужчины!» Эта глубокая мысль не давала покоя. Не хотелось бы разрушить брак столь хороших мужчин. Пусть они даже и орки. «Ну и что?» «Нет, они серьезно не понимают?» «Ты же мелкая, как букашка! Мы на тебя разве что смотреть можем!» «Аргумент!» Я важно кивнула. Расовая несовместимость налицо. «А мне же лучше!» Похоже, настойка была все же довольно крепкой. «Ребят!» Посмотрела на мужиков, уже немного устав сидеть в этой зловонной яме. «А чего мы тут-то сидим? Мальчишник же! Развлекаться надо!» Мне уже не терпелось куда-то бежать и организовывать настоящий праздник. Мужчины недоуменно переглянулись. «А как развлекаться-то?» Они явно были не против. А я аж подпрыгнула от нетерпения, выскакивая из этой вонючей грязи. «Пошли со мной!» Я открыла портал по типу «самое ближайшее посещаемое заведение» и махнула рукой. Сейчас покажу!» Спорить почему-то со мной никто не решился. Может, потому что портал вдруг засиял несколько ярче, чем того требовала местная магия. А может, потому что им самим было интересно, чем все закончится. Но орки вдруг дружно подхватились, отряхнулись от местной грязюки, даже меня не забыв очистить, и ломанулись в портал. Я забежала последней, с веселой решимостью, изучая вполне колоритный интерьер явно гномьего питейного заведения. Повсюду висели топоры, кирки, а также картины с бравыми ребятами за бородой до колен. Я довольно улыбнулась, полной решимости взять от этого вечера все. «Бармен!» – заорала, привлекая к себе внимание мальчишки за стойкой. «Нам на всех!» – обвела я руками обалдевшую компанию орков. Все присутствующие в зале с интересом уставились на меня. Бородатые коротышки в чем-то выглядели даже умильно. Я вежливо со всеми поздоровалась, проявив воспитание, и только после этого велела двум крайним «А» сдвигать два центральных стола. Веселье только начинается. «Это мы где?» Отмер один из братьев-женихов, тем не менее послушно таская уже третью по счету лавку к столу. Я бы, конечно, могла сказать точно, ну что ему дадут-то координаты? Я ни названия города, ни трактира не знаю, если это вообще город и трактир. В этом мире у гномов я тоже еще не была. Так что молчим и не отсвечиваем, а лучше вообще только пьем. «Нам чего-нибудь гномьего, забористого!» – озвучила заказ. Мелкий мальчишка за барной стойкой, еще даже не отрастивший первую бороду, мигом принес всем бокалы, а по центру стола красиво встал пузатый графин. Рядом с ним появились различного рода закуски – сыры, хлеб, нарезка. Один из азмиров, или как их там, разлил по бокалам жидкость. Я поднялась со своего места, чтобы сказать первый тост, но в голове было пусто-пусто. А ничего они меня так напоили. Качественно. «Ну, вздрогнем!» Я залпом осушила бокал под офигевшие взгляды гномьей общины. 12 мужчин от меня не отставали. «Слушай, Мида, а ты откуда такая?» Прищурился один из могучих орков. «Там таких больше нет!» Быстро нашлась и заявила. «Между первой и второй перерывчик небольшой!» Второй бокал утонул у меня в желудке следом за первым. И сразу так хорошо стало, спокойно на душе. Ну, мировые же ребята. И сидим хорошо. Отсалютовала уже вытаращившим на меня глаза гномам третьим стаканом. «А давайте сыграем в игру!» Озвучила правила самой обычной игры в Фанты, где условиями стояло выпить порцию алкоголя, либо выполнить желание. «Я первая!» Указала на первого попавшегося А. «Ты! Залезь на стол и прокукарекай!» Момент с бумажками можно и пропустить. И так ведь хорошо. Мужчина растерянно мигнул, но под одобрительные выкрики братьев таки полез и прокукарекал. Правда, потом зачем-то еще и выпил, но да так интереснее. Что было дальше, история несколько умалчивает. Я помню только то, что к концу вечера фанты играли уже не только мы. Гномам тоже понравилась эта игра. Затем выяснилось, что орки и гномы вообще-то не шибко дружат. Вспомнили былые времена, размяли кулаки. Кажется, кому-то из А даже прилетело по голове табуреткой. Я его, бедного, утешала, лечила, из ложечки кашкой кормила, почему-то утверждая, что все больные должны хорошо кушать. Потом было бурное примирение, закончившееся взаимными уверениями между орками и гномами о том, что никто и никогда. Что никто и никогда? Конечно, никто так и не понял, но все остались довольны друг другом и проведенным временем вместе, позвав еще разок так душевно посидеть и на следующей неделе. Не знаю уже, что там ответили мои орки, но портал для них пришлось открывать срочно. Хозяину заведения не очень понравился царивший там разгром, и он вызвал стражу. Но мальчишник определенно удался, это да. Окончательно в себя пришла уже утром. Голова дико болела, а во рту было сухо. Я ощущала себя так, словно меня не то что пара телег переехала, но и лошади потом еще потоптались для верности. Причиной того, что таки очнулась, был явно браслет. Этот предатель настолько мерзко жужжал на запястье, что была бы я мертвой, и то, наверное, встала бы. Как снова оказалась в академии, да еще и в своей комнате с браслетом на руке, память умалчивала. Я скривилась, пытаясь сползти с этой чертовой кровати, чтобы наконец вырубить мерзостный звон, но не рассчитала сил и буквально свалилась на холодный пол. Да, вот и прогулялась богиней, чтобы мышечную боль снять. Получите, распишитесь. Ну вот что я за человек? Тьфу, точнее богиня. А еще на эту их местную физкультуру тащиться, да месть этому дроу готовить. Впрочем, на мыслях о мести я все же немножко приободрилась. Месть — это точно святое.